Глава седьмая. Это был камень Фло. Андрей не мог ошибиться. Он проводил глазами зеленый огонек, пока тот не исчез в черной утробе автомобиля. Его милую, нежную Фло дальше уже не проводить. И шагнул назад в толпу, как в омут. Очнулся он действительно возле воды. Ее черная поверхность бессмысленно качалась перед ним, отражая такой же бессмысленный павлиний хвост. Андрей все вспомнил. Полночи он находился в прострации, в каком-то мысленном и чувственном отупении. И вот теперь встал на онемевших ногах, пошатнулся и почувствовал, как продрог. Тело не слушалось его. Оно словно стало глиняным и отсыревшим. Голова отказывалась наполняться звуками, видениями, воспоминаниями этого мира. Как он попал сюда, на полуразвалившуюся деревянную пристань? Андрей оглянулся и в темноте едва различил каменные ступени. Очевидно, на влажных от росы ступеньках уже слабо отразился зарождающийся рассвет. Бездумно, почти машинально стал подниматься вверх. Площадка перед клубом уже опустела. Поредели и ряды машин, остались только те, для кого это набережная ночлег. Неоновая реклама на здании павлина все еще горела, а вот Порше исчез, как будто бы его и не было. Андрей, не понимая, смотрел долго на опустевший прямоугольник асфальта, потом повел мелко дрожащими от холода плечами, неустойчиво развернулся и побрел к своему БМВ. К дому подъезжал уже сквозь рассветную дымку. Вот так же, всего сутки назад, сюда подъезжала и Фло, его Франсуаз, его Анюта. Когда заглох мощный мотор, он еще какую-то минуту сидел неподвижно, словно боясь выйти из машины. Нужно было вернуться в их квартиру. Оглянулся — пусто. И толкнул плечом дверцу. Скрипучий лифт поднял его наверх, пошел по гулкому коридору, стараясь не думать, что этим же путем шла и Фло. Вставив ключ, повернул замок, затем второй, нажал на ручку и остолбенел. Все лампы и светильники горели. По квартире словно пронесся торнадо. Казалось, не осталось ни одного живого места. Какая-то жестокая, циничная сила выворачивала все. Шкафы раскрыты, стулья опрокинуты. Кресло лежит на боку, и его обшивка почему-то вспорота. Ящики рабочего стола, ящики всех буфетов, даже на кухне, комодов и горок выдвинуты или просто брошены на пол. Все бумаги рассыпаны, а компьютер работает. Точно вырванный язык, под беспомощное гудение выставил он вперед пустое блюдце для приема компакт-дисков. Постель, их с Фло постель, перевернута. Зачем? Ничего не понимая, Андрей остановился посреди разоренной спальни. Квартира была пуста. Вандалы или грабители, кто бы они ни были, сделав свое дело, ушли. Но как они вошли? Их что, не остановили секретные замки? Эта мысль вернула его к действительности, и он двинул обратно в прихожую. Андрей проверил замки, ни царапинки. Значит, дверь не взламывали, ее просто открыли. В этот момент раздался звонок. Андрей аккуратно прикрыл дверь, вернулся в спальню и, стараясь не смотреть на постель, остановился над аппаратом, примостившимся прямо на полу. Складывалось впечатление, что телефон специально не разбили, не опрокинули, а поставили на видном месте. Трель не прекращалась. И он поднял трубку. — Куда ты его дел, скотина? — Прямо в ухо буквально зарычал грубый развязный голос, орал какой-то мужчина. Андрей, не отвечая, вслушивался в жесткие нотки, перебегавшие к нему по проводам, точно по струнам нервов. — Где ты пропадал? — кричал неизвестный. — Черт тебя дери! — Кто вам нужен? Андрей не узнал свой голос, так он был спокоен. Секундное замешательство на том конце линии. Может, действительно попали не туда? — Это Андрей Соболин? — Да. — Тогда не прикидывайся, куда ты его дел? — Кого? — Диск! Вот кого! Диск! Понял? — Я не понимаю. — Не прикидывайся! Отдай диск, и будешь жить! Сердце подпрыгнуло и тут же будто затаилось. — Послушай, — тихо сказал Андрей, — ты, сволочь, можешь прийти сюда и убить меня, но диска ты не получишь. Ты понял? В ответ только легкое потрескивание. А потом... — Соображаешь, с кем говоришь? Да мне раздавить тебя! Все равно, что задницу почесать. Если не хочешь сдохнуть лютой смертью, привезешь мне диск сегодня же. Не привезу, а заставлю тебя ползать передо мной на коленях и умолять. Дай диск, заставлю землю жрать. Пауза. Ты что, парень? — Ничего. Смотрю, тон у тебя изменился. — Чего ты хочешь? Андрей судорожно сглотнул, сощурился в сумрак за окном и напряг свой слух. Он хотел услышать хоть малейшую, но дрогнувшую нотку в голосе того. — Ты убил Фло? — спросил отрывисто. — Кого? — Девушку. «Какую девушку?» «По имени Фло». «Ты сбрендил? Это же не имя!» «Если ты убил, ты сдохнешь». Андрею показалось, что там, где-то вдалеке, а может и нет, то ли прикрыли рукой мембрану, то ли отставили трубку, чтобы сделать жадную затяжку сигаретным дымом. И спустя секунду разговор продолжился. «Ты, я вижу, парень перегорел? Не знаю, что там у тебя стряслось». «Не знаешь?» — перебил Андрей. «Ты ведь меня спросил, где я пропадал. После чего? После чего я пропадал?» «Не знаю я, после чего ты там пропадал, не знаю. Но ты явно не отдаешь себе отчет в том, с кем имеешь дело. Ты квартирку свою видел?» Собеседник внезапно мерзко хохотнул. — А дверь свою? — Поди-ка изучи, поучись у папочки. Замочки сверхсекретные на ней целехонькие, между прочим. А ты мне ключ дарил? — То-то. — В общем так, диск отдашь? — Нет, — не дослушал Андрей. — Даю тебе сутки. — Пошел вон! И аккуратно опустил трубку на рычаг.